Глава шестая. Магнитогорск. Перун. «А как вы считаете, Игорь Владиславович, что будет, если кто-то проигнорирует слова наместника?» Обратился ко мне барон Джонас Зервас. Приглашенный Иваном Жилиным сосед был мужчиной преклонного возраста, по крайней мере, если судить по многочисленным морщинкам вокруг глаз. Но при этом его короткие кучерявые волосы, выглядящие жесткими, словно щетина, были черны, как смоль, без единого признака седины. Да и со стороны, если не видеть лица собеседника, больше лет 40-45 ему было сложно дать. «Вы сейчас в общем про то, что в столь сложное время все достопорядочные граждане империи должны помогать друг другу? Или про освобождение столицы в частности?» — уточнил я, с благодарностью принимая бокал соком от подошедшей ко мне Агаши. Впрочем, передав его, девушка тут же ретировалась мне за спину, дабы не мешать беседе двух патриархов. «К сожалению, с первым у нас у всех проблемы. Хотя, должен признать, ваш союз с господином Жилиным и господином Ферритой заставляет меня надеяться, что для империи еще не все потеряно», — ровным тоном произнес Зервас, хотя я отлично рассмотрел, как образовались складки на его широком лбу. Голос он контролировал хорошо, а вот с мимикой прямо беда какая-то. «И все же я про поход к лифту и наказание за игнорирование его. Теоретически, конечно». «Ну, раз теоретически, думаю, все будет зависеть от причин, вынудивших верноподданного императору проигнорировать приказ его представителя», — задумчиво произнес я, переводя взгляд на свиту, стоящую позади барона. Зервас, впрочем, как и Рихтер, приехал в сопровождении целой толпы. Видимо, оба старика придерживались правила, что короля делает свита. Вот только хвастались они своим сопровождением по-разному. Того же Зерваса сопровождала многочисленная родня, две жены, четыре сына и орда дочерей. И это при том, что часть он оставил дома, в том числе старшего сына своего наследника. В общем, плодовитым оказался барон. А вот его сосед, барон Рихтер, решил выгулить не только своих детишек, но и добычу. И тут, должен согласиться, ему было чем хвастаться. Старый хрыч привез с собой местную Елену Троянскую. Розали Дюпон приковывала к себе взгляды всей мужской части собравшихся в зале, едва вошла в него следом за своим нынешним владельцем. Длинные волосы, имевшие цвет соломы, были убраны в косы, образовавшие замысловатый цветок на голове. Эта конструкция была украшена многочисленными драгоценными камнями, которые в свете люстр переливались десятками цветов. Сама девушка была облачена в пышное белое платье, завершающее образ этакой принцессы из сказок. Одним словом, впечатляющее. Надо сказать, что я сам первые мгновения залюбовался Розали, пока не встретился с девушкой глазами в тот момент, когда барон Рихтер представил эту молодую особу. Несмотря на внешнюю молодость, девушка явно была совершеннолетней. Вот только в ее глазах интеллект, если и присутствовал, то плескался где-то на самом дне, что автоматически исключало девушку из круга моих интересов. Складывалось впечатление, что Дюпон даже не осознавала, что ее выставляют на всеобщее обозрение, будто трофей. Вот и сейчас, пока мы вели разговор с бароном Зервасом, девушка, совсем недавно потерявшая часть родных, смеялась и веселилась, наслаждаясь вниманием местных кавалеров. «И какие же причины, на ваш взгляд, могут оправдать этого потенциального нарушителя?» Тем временем продолжал ходить вокруг да около барон. «Смерть? Отсутствие людей, способных держать оружие, вероятность гибели рода в случае ухода большей части боеспособного населения. Последнее, конечно, сойдет за причину, если вам будет официально объявлена война кем-то из ваших соседей», — начал перечислять я. «Но, как я думаю, у вашего гипотетического нарушителя ничего подобного не произошло или произойти не должно, тем более официальная война». «Всякое может случиться, тем более на этой планете», — качнул головой старик. «А да, воевать в открытую никто не будет, пока задача наместника не будет выполнена». «Уважаемый Зервас, давайте разговаривать без всяких иносказаний», — остановил я собеседника. «Может, ваша гордость и мешает вам сейчас говорить прямо, но то, что у вашего рода серьезные проблемы, и так очевидно для всех. И вы, и я прекрасно понимаем, что, направив вы даже небольшую часть своих бойцов к столице, ваш сосед барон Рихтер не применит наведаться к вам в гости. Уж он-то точно будет до последнего тянуть с отправкой своих войск, согласно указу наместника. А то и вовсе найдет причину не отправлять людей. Рихтер тот еще интриган. и никогда не упустит свои выгоды. Да и на репутацию ему по большей части наплевать. Он живет здесь и сейчас, а ту кашу, что он заварил, придется расхлебывать его детям и внукам. Так что тут вынужден с вами согласиться», — кивнул Зервас. «И раз мы с вами говорим на чистоту, я действительно не могу направить своих людей, не подвергая опасности свой дом. Но и нарушение приказа наместника может в будущем аукнуться так, что больше никто не захочет с нами общаться. В общем, вы хотите попросить защиты от вашего соседа?» Облегчил я попытку гордого старика попросить о помощи. «Но не то, чтобы попросить», — начал Зервас. «И не то, чтобы только от него. Вот оно как!» Уже куда более заинтересованнее произнес я. «Но давайте обо всем по порядку. И для начала обсудим проблемы с вашим беспокойным соседом». В это же время. «Иван Артемович, должен выразить свое восхищение проведенной вами работой по созданию столь эффективного союза с Исаевым и Ферита». Устроившийся в удобном кресле, стоящем в одном из небольших закутков, примыкающих к залу, произнес Менна Рихтер. «Несмотря на не самое удачное начало, вы продемонстрировали прекрасную деловую хватку, сумев не просто выжить, но и многое приобрести». «Ну что вы, господин Рихтер, вы мне льстите», — ответил Жилин, также сидящий в кресле и внимательно слушавший собеседника. Кроме них, в этом помещении со стороны рода Рихтеров присутствовал средний сын главы рода, внешне мало походящий на отца. Если патриарха отличало могучее телосложение, жесткое лицо, отмеченное шрамом, что проходил через левый глаз, то его отпрыск имел куда более субтильный вид, а мягкое выражение на лице давало понять, что воином ему точно не стать. Рядом же с Жилиным находилась Екатерина, весь вечер неотступно следовавшая за своим будущим мужем. Впрочем, судя по довольному лицу Менна Рихтера, он даже был рад, что спутница Ивана присоединилась к их приватной беседе. «А, не стоит скромничать, Иван!» — добродушно рассмеялся немолодой барон. «Надеюсь, вы не обидитесь на старика, что он к вам обращается по имени. И вы, и я воины, и понимаем, что все эти ужимки и пустые фразы нужны лишь тем, кто ничего не может добиться сам и выдает собственную слабость за приличные манеры. Вы так считаете?» — спросил Иван. «Впрочем, думаю, у вас богатый жизненный опыт, и вам есть на что опираться, чтобы делать подобные выводы». «Именно так, мой друг, именно так!» Усмехнувшись в белоснежную бороду, произнес Рихтер. «Я прожил немало и многое повидал. Так что могу быстро понять, кто является той самой важной шестеренкой в механизме, заставляющей его всего работать. И при этом той, что остальные недооценивают». «Интересное начало. Продолжайте», — склонив голову на бок, произнес Жилин. «В вашем союзе с Исаевым и Ферритой вам отведена самая важная роль. Вы добываете руду, ваши бойцы охотятся на опасных тварей, снабжая добычей остальные рода, и при этом вас ограничивают в территориях», — продолжил рассуждать старик. «Посмотрите на Исаева. За все это время его территория увеличилась в 5 раз. 5! И сколько из этих территорий он выделил вам? Сомневаюсь, что он заметил бы потерю десятка квадратных километров плодородных земель, которые бы так сильно помогли вам и дали возможность развиться еще сильнее». «То есть вы хотите сказать, что барон Исаев умышленно ограничивает рост нашего рода?» Вступила в разговор Екатерина. «Считаете, что он опасается, что получимые дополнительные рычаги давления и главенство в союзе было бы у нас?» «Прямо в точку, госпожа Жилина. Игорь Владиславович пусть и молод, но довольно хитер и удачлив. Он прекрасно видит слабые места у вас и барона Ферриты и использует их», — с одобрением произнес барон. «Впрочем, с господином Валентиной и так все понятно. После того, как господин Исаев его спас и подарил собственный род, Ферита выполнит любой приказ Игоря Владиславовича. И даже в этом случае попрошу отметить, господин Исаев не спешит делиться землями с верным человеком». «И вы считаете, что он попросту не даст нам вылезти из этих болот?» — спросила Екатерина. «Вам повезло с вашей будущей супругой. Будь я помоложе, непременно вызвал бы вас на дуэль за право обладать таким сокровищем», — обратился к до сих пор сидевшему молча Ивану Рихтер. «Вряд ли бы вы после этого долго прожили», — ответил с улыбкой Жилин, показывая, что шутит. А вернемся к вашему так и не прозвучавшему предложению. Какой выход вы видите из сложившейся ситуации? Неужели предлагаете мне поднять бунт и захватить власть? Или вовсе выйти из Союза и заключить его с вами? Конечно же нет. Менять что-то так резко опасно для вас самих. Прошедший в разнос механизм может взорваться, нанеся непоправимый ущерб вашему роду. Инна по-отечески рассмеялся, услышав сказанное Иваном. Здесь нужно действовать более тонко и сначала заручиться чьей-нибудь поддержкой. Например, вашей? Скептически произнес Жилин. Что-то вы не спешили протягивать руку помощи, когда меня и моих людей медленно выдавливали под аномалии твари, прущие снизу. Ну, а вы совсем недавно угрожали мне тем, что приведете своих союзников, не согласись я к вам приехать. Мы аристократы, и у каждого из нас есть причина действовать определенным образом, — пожал плечами Рихтер. Свое оправдание могу лишь сказать, что даже захотя вам помочь, меня бы не пропустил через свою территорию ныне покойный барон Дюпон. Мы всегда с ним были в не самых хороших отношениях. И все-таки что же вы имеете в виду под словом «поддержка», уважаемый Менна? Положила Екатерина руку на руку будущего мужа, уже собиравшегося что-то сказать. Для начала я готов сдать вам в аренду земли, некогда принадлежащие барону Дюпону. Несмотря на то, что и там болот хватает, но при наличии специалистов их вполне можно осушить и превратить в плодородные земли. Благодарно кивнув Екатерине, произнес Рихтер. И что самое главное, это позволит ослабить путы, которыми вас стиснул Исаев, и тем самым даст возможность постепенно перехватить инициативу в вашем союзе. Пока звучит неубедительно, немного подумав, ответил Жилин. Тем более, что земли вы не отдаете, а лишь передаете в аренду. Смысл мне тратить ресурсы на облагораживание, если потом вы их заберете обратно. Аренда может быть заключена лет на 100, а за это время многое случиться может. Так или иначе, это уже будут не наши проблемы, — продолжил старик, позволив себе мысленно ухмыльнуться. Похоже, его план работает. Ему не только удалось заронить зерно сомнения в Жилиных, но и даже перейти к обсуждению взаимных обязательств. Честно говоря, он даже не ожидал, что этого удастся добиться на первой же встрече. Тем более, что у меня сейчас вышел переизбыток высококвалифицированных специалистов, некогда служивших Дюпону, — продолжил патриарх. Так что я могу предоставить их в качестве наемного персонала. От вас же нужно будет только обеспечить их соответствующей техникой и снабдить продовольствием. Впрочем, думаю, после того, как они приведут земли в порядок, эта территория не то что на самообеспечение выйдет, но и сможет обеспечить сельскохозяйственными культурами и вас. А то и на продажу хватит. Звучит заманчиво, — согласилась Екатерина. Но и это еще не все, — не сбавлял напора старик. Я могу привлечь уже своих специалистов из рода. И они при должном снабжении смогут в кратчайшие сроки проложить железную дорогу через мои территории и дальше к соседям, тем самым позволив торговать соседними секторами. Сейчас же, я уверен, Исаев озадачен тем, что тянет ветки железной дороги туда, куда выгоднее только ему, и совершенно не задумывается о вашей выгоде. — И снова вы угадали, дорогой патриарх, — кивнула Екатерина Жилина, глядя на Ивана, который, в свою очередь, задумчиво постукивал пальцем по подлокотнику кресла. — Сейчас идут работы по прокладке дороги через лес, чтобы обеспечить доступ к новым территориям Игоря. «Вот видите, я в очередной раз оказался прав», — удовлетворенно кивнул Рихтер. «Так или иначе, принимая мое предложение, вы ничем не рискуете, а лишь упрочняете свое положение и обеспечиваете тылы, снимая с себя обузу в виде Исаева и Ферита. Пара-тройка лет, и вы выйдете на полное самообеспечение. Думаю, ваши наследники будут рады вашему столь дальновидному решению». При словах о наследниках Катерина, так и не отпускавшая Жилина, еще сильнее сжала руку будущего мужа. И это движение не скрылось от Рихтера, заставив его ехидно улыбнуться. Естественно, мысленно. Он всегда считал, что женщины, особенно любимые, являются главной слабостью мужчин. Поэтому всегда расценивал их не более чем украшение, которое должно подчеркивать статус патриарха. И ни разу за свою долгую жизнь не разочаровался в данном принципе. Особенно, когда наблюдал, как гибнут рода из-за того, что их патриархи, в пошли на поводу собственных эмоций, доверившись женщинам. «В качестве последнего довода могу добавить, что на вашем месте я бы не слишком надеялся на то, что Игорь Владиславович надолго задержится на перроне», произнес Рихтер, видя в глазах Жилина неуверенность. «Я наслышан об отношении императора к роду Исаевых. И могу заверить, что после того, как обстановка на перроне придет в норму, господину барону придется несладко. Так что в ваших же интересах постепенно перехватывать управление над активами Союза, чтобы встать у руля, прежде чем господин Исаев либо погибнет, либо пропадет без вести. И как бы вам не исчезнуть вместе с ним, если он продолжит находиться во главе вашего Союза?» На несколько минут в закутке воцарилось молчание. Рихтер, уже расслабившись, сидел и наблюдал за эмоциями на лице соседа. И сказать, что по нему многое можно было прочитать. Но то, что патриарх напряженно размышляет, было очевидно. Так что, предварительно взглянув на будущую супругу, Иван наконец произнес: «Саш, думаю, ваше предложение звучит довольно интересно». Там же в то же время. «Уже успел лично оценить, как отлично танцует Розали?» Подошел ко мне Валентина, поддерживая под руку свою сестру Киру Феррита. «Сдается мне, что даже барону Исаеву не удалось пробиться сквозь толпу поклонников, стеной оградивших главную достопримечательность сегодняшнего вечера. Эти мужланы так и вьются вокруг нее, будто им что-то может перепасть», фыркнула девушка, настороженно глядя на стоящих по бокам от меня Юнну и Агаши. Астрид, в связи с тем, что время было уже позднее, я отправил спать. Все равно самое интересное для ребенка давно закончилось, а режим для молодого растущего организма — дело святое. Не в моем вкусе. Обертка красива, здесь спору нет, но вот начинка подкачала, — ответил я. Поговаривают, что она довольно сильно одаренной, а значит, может усилить любой род лишь одним своим присутствием, — произнесла Феррита. «Вам не хотелось бы стать еще более сильным, Игорь Владиславович?» «За счет чужой силы? К чему?» — удивился я. «Как я тогда смогу защитить то, что принадлежит мне?» «А если она станет вашей женой, она станет и частью вашей семьи. Значит, в какой-то степени вашей частью», — продолжила развивать тему Кира. Похоже, Валентина собирался в очередной раз поиздеваться над сестрой. Но та обернула его шутку в свою пользу. «Я все же предпочитаю, когда у женщин, помимо унаследованных от родителей красоты или дара, присутствует мозг. Все же позволил я себе углубиться в разговор». Так или иначе, нужно было скоротать время до общего совещания патриархов. А пропавшие куда-то Жилин и Рихтер не спешили показываться. «А кто-то считает, что чем его меньше у женщины, тем с ней проще. В этом плане Кира — идеальная невеста», пошутил Валентина и тут же стушевался под прожигающими его взглядами. Даже Юна и та смотрела на него с несвойственной ей укоризной. «Как видите, Игорь Владиславович, мозги в нашем роду передаются только по женской линии. И брата сия чаша не миновала», — покачала головой Кира. «И все же, неужели для вас это столь значимый фактор? Складывается такое ощущение, что вы ищете себе идеального партнера, а таких, боюсь, не бывает». «Согласен. Идеальных людей не бывает, но всегда есть те, кто хочет таким стать». Перехватив бокал с подноса у промчавшегося мимо слуги, сделал глоток. «Вот, например, госпожа Кэмпбелл. Красива, умна, обладает неплохим даром, хоть и не развивает его. Единственным недостатком у вас является, уж извините, юная леди, это ваша патологическая неуверенность в своих силах. Но, наблюдая за вами, я вижу, что миллиметр за миллиметром вы проламываете этот барьер. Уверен, что у вас все получится». Я подмигнул Юне, и та хоть и покраснела, но как-то даже приосанилась, и с легкой гордостью во взгляде посмотрела на других девушек. «А что вы скажете насчет...» — начала Феррита, но я прервал ее. «Или вот, например, моя телохранительница, госпожа Син. Думаю, сомневаться в ее прекрасных внешних данных у присутствующих причин нет». Отступив на полшага назад, я провел рукой сверху вниз, при этом не касаясь Агаши, а будто демонстрируя ее. Леди быстро включилась в игру, приняв позу, демонстрирующую все достоинства девушки, которые без того были хорошо видны под тонким черно-белым платьем. Но помимо этого, девушка умна, расчетлива, является первоклассным бойцом и при этом еще и одаренная. продолжил я описывать Агаши, при этом наблюдая за лицом Киры. Единственный минус, но мне кажется, он у всех вас присутствует, это табун тараканов, поселившихся еще в детстве и периодически запускающих салюты в голове, которые не самые умные представители мужской половины человечества принимают за искорки в глазах. «Благодарю за столь лестный отзыв, господин Исаев», произнесла Агаши, слегка кланяясь и отступая назад. А я увидел в ее глазах те самые искорки. «Ну, а что касается вас, госпожа Кира?» Повернулся я к девушке и увидел, как она подалась чуть вперед, будто боялась пропустить хоть одно слово. «Ох, извините, я вижу барона Жилина в сопровождении господина Рихтера. Думаю, время для общей встречи патриархов подошло, и не стоит заставлять остальных. Так что прошу извинить и спасибо за интересный разговор». «Вот не могли они позже появиться?» С трудом сдерживаясь, чтобы не топнуть ножкой, прошипела Кира, провожая взглядом Исаева. «Госпожа Ферита надеялась услышать то, что о ней думает Игорь Владиславович?» Со смешинкой в голосе произнесла Агаша. «Разве не очевидно?» Обернулась к телохранительнице девушка. «Чему так улыбаешься? Я разве сказала что-то смешное?» «Спокойнее, госпожа Кира. Не нужно использовать здесь свой дар». Подняв перед собой руки и слегка удлинив волосы, произнесла Агаша. «Я не хотела вас обидеть. Разве вы не поняли, что Игорь Владиславович попросту шутил над вами? Он понял, что барон Жилин вот-вот появится, и поэтому перевел тему на нас с госпожой Юной. Это юмор у него такой, специфический. То-то после знакомства с ним у брата шуточки одна хуже другой стали. Теперь понятно, с кого пример берет. И нет бы что-то полезное. Ну что ж, я тоже умею развлекаться», поджав губы, произнесла Ферита, а после посмотрела на девушек. «Вы, кстати, в курсе, что скоро я стану невестой Игоря Владиславовича?» «Ты в порядке?» — спросил меня Валентина, когда я, заходя последним в кабинет Жилина, прижал ладонь к груди. «Не поверишь, сердце впервые в жизни кольнуло. Чую, что-то недоброе только что произошло».